Издательство «Эксмо». Колин Гувер. В поисках совершенства. От автора. В этой аудиокниге вы встретитесь с героями повести «В поисках Золушки» (Finding Cinderella) и романа «Все твои совершенства» (All Your Perfects). Здесь их пути пересекаются так, что если вдруг вы с ними еще не знакомы, рекомендую сначала узнать предысторию. Спасибо и приятного прослушивания. Глава первая. 3-0 в мою пользу. Брейкин бросает геймпад. Все, теперь мне точно пора. Подняв геймпад, протягиваю его обратно Брейкину. «Давай еще разок», – прошу я. Точнее, умоляю. Но тот уже натянул свою идиотскую дутую куртку и направился к двери. «Если тебе так скучно, позови Холдера. Он вчера к отцу поехал на День Благодарения, вернется только к вечеру. Тогда пригласи Сикс. Я и так с тобой уже насиделся до самого Рождества, хватит. И вообще, у меня еще всякая семейная херня». Мне становится смешно. «Херня?» «Ну да», – пожимает плечами Брейкин. «Ведь День Благодарения – семейная херня. Мормонам разве можно ругаться?» Брейкин закатывает глаза и открывает дверь комнаты. «Пока, Дэниел». «Стой! В субботу-то придешь?» Пару дней назад по дороге из колледжа Холдер предложил устроить вечеринку ко Дню Благодарения, пока мы все дома на каникулах. Готовить будут Скай и Сикс, то есть, скорее всего, придется заказать пиццу. Приду, но только если ты перестанешь подкалывать меня насчет религии. Договорились. Сыграешь со мной еще раунд, даже пудреницей тебя называть не буду. Брейкину явно осточертело меня слушать. Понимаю его. Я и сам себя уже достал. «Вышел бы ты пройтись», — предлагает он. «Часов 12 сидишь, играешь. У тебя тут котиками пахнет». «А что не так с котиками?» «Не люблю, когда ими воняет». Брейкин закрывает дверь, и я вновь остаюсь один. Совсем один. Откидываюсь на спину и, лежа на полу, какое-то время таращусь в потолок. Проверяю телефон. Ничего. Сегодня от Сикс вообще ни слова. Я, собственно, тоже молчу. Жду, пока она первая напишет. Последние несколько месяцев у нас с ней как-то не ладится. Я надеялся, что из-за непривычной обстановки, первый семестр в колледже, все такое. Но и два дня назад, когда мы ехали домой, она по большей части молчала. Вчера была занята семейной херней. Да и сегодня не жаждет увидеться. Кажется, она хочет меня бросить. Не знаю, с чего я взял. Меня никогда раньше девчонки не бросали. С Вэл я сам расстался. Видимо, так вот оно и происходит. Меньше разговоров, меньше времени друг на друга, меньше поцелуев. Есть вероятность, что Сикс действительно хочет меня бросить, но боится развалить нашу великолепную четверку. Мы со Скай и Холдером пошли в один колледж и буквально везде таскаемся вместе. Если мы разойдемся, Сикс для них будет третий лишний. А может, я и правда зря себя накручиваю, ей просто тяжело дается первый семестр. Дверь открывается, и на пороге комнаты возникает Чанг. Скрестив руки, она облокачивается на дверной косяк. «Что на полу забыл?» «А ты что забыла в моей комнате?» Чанг делает шаг назад, строго говоря, теперь она в коридоре. «Твоя очередь посуду мыть». «Я здесь больше не живу». «Ну, ты ведь приехал на День Благодарения. Ешь нашу еду из наших тарелок и спишь под нашей крышей. Так что давай, отрабатывай». «А ты, я смотрю, не изменилась». «Дэниел, ты уехал 3 месяца назад. За 3 месяца никто не меняется». Чанг уходит, не потрудившись закрыть дверь. Меня подмывает догнать ее и сказать, что вообще-то люди еще как меняются за 3 месяца. Собственно, это и произошло с Сикс. Но тогда придется приводить примеры, а обсуждать свою девушку с Чанг я не собираюсь. Еще раз проверив, не написала ли Сикс, наконец встаю. По дороге на кухню я задерживаюсь у комнаты Ханы. Она не так часто приезжает домой, учится на юге Техаса и параллельно работает. У меня работы пока нет, что, впрочем, неудивительно, я и не пытался куда-то устроиться. Хана сидит на кровати с ноутбуком, наверняка домашку по своей медицине делает или что-то не менее важное. «Тебя тоже посуду мыть заставляют, когда приезжаешь?» – спрашиваю я. Она бросает на меня быстрый взгляд и снова погружается в свои дела. «Нет, я же здесь больше не живу». Так и знал, что она любимый ребенок. «А я тогда почему должен помогать прибираться?» «Родители все еще тебя содержат, так что за тобой должок». «Справедливо. По-прежнему стою в дверях, оттягивая неизбежное». «Что делаешь?» «Домашку». «Передохнуть не хочешь? Может, в приставку поиграем?» Ханна смотрит на меня так, будто я ей предложил прикончить кого-нибудь. «Я что, хоть раз соглашалась?» У меня вырывается протяжный стон. «Да, неделька будет длинная. Холдер со Скай возвращаются сегодня вечером, но до завтра все равно заняты. У Брекина семейная херня. Сикс, нутром чувствую, разобьет мне сердце. Именно поэтому я ее весь день избегаю. Не хочу, чтобы меня бросали во время каникул. Да и вообще не хочу. Что если я не буду писать и звонить Сикс? Тогда у нее не будет возможности со мной расстаться, и я смогу дольше пребывать в блаженном неведении. Направляюсь в сторону кухни, когда Ханна меня окликает, и я возвращаюсь. Чувствую себя, как мешок с дерьмом. «У тебя все в порядке?» – спрашивает она. Тянув голову в плечи и буквально упивая жалостью к себе, трагическим голосом объявляю. «Ничего у меня не в порядке». Ханна кивает мне на кресло мешок в другом конце комнаты. Подхожу и с размаху плюхаюсь в него. Даже не знаю, почему я ее послушался. Сейчас будет задавать вопросы, отвечать на которые нет ни малейшего желания. Ладно, может, получится хотя бы немного тоску развеять. И это уж точно лучше, чем мыть посуду. «Чего унылый такой? Вы с Сикс разбежались, что ли?» «Пока нет, но все к тому идет». «Почему? Что там натворил?» «Ничего, оправдываюсь я. Ну или, как минимум, я не в курсе. Не знаю уже, что и думать. У нас с ней как-то все сложно». Ханна со смехом закрывает ноутбук. «Сложно. Учиться на врача. В отношениях все просто. Ты любишь, тебя любят. Если это не так, пора завязывать. Элементарно». Я качаю головой. «Нет, я люблю Сикс, правда. И она меня любит. И тем не менее, у нас все очень сложно. Есть у Ханны одна особенность. Иногда ее глаза загораются каким-то радостным предвкушением, и происходит это в самые неподходящие моменты. Как, например, сейчас, когда речь идет о том, что моим отношениям осталось недолго». «Чему уж тут радоваться?» «Думаю, я могу помочь». «Нет, не можешь». Откинув одеяло, Ханна подходит к двери, закрывает ее и разворачивается ко мне. Она хмурится, радостный огонек в глазах потух. «За то время, что я здесь, ты еще ни разу не пошутил. У тебя что-то случилось, и как старшая сестра я хочу знать, что именно. Если сам не расскажешь, соберу семейный совет». «Только попробуй». «Ненавижу семейные советы. Казалось бы, мы должны решать наши общие проблемы, а в итоге все только о моем поведении и говорят». «Спорим?» – подначивает Ханна. Издав протяжный стон и закрыв лицо руками, я глубже зарываюсь в кресло-мешок. Справедливости ради, Ханна вполне возможно единственный голос разума в этом доме. Чанг еще слишком мала и ничего не поймет. Отец, как и я, слишком инфантилен, а мама сразу с катушек съедет, если узнает нашу Сикс-тайну. Не хочу ни с кем это обсуждать. Пожалуй, только Ханне я и мог бы довериться. Помимо Скай и Холдера, конечно, но к ним не пойдешь, они поклялись даже не заикаться на эту тему. Боюсь, если я не поговорю с кем-нибудь, мы с Сикс точно расстанемся. И все это именно сейчас, когда я уже не представляю себе жизнь без нее. Глубоко вздохнув, я сдаюсь. Ладно, только сядь. Во взгляде Ханны снова появляется радостное возбуждение. Буквально запрыгнув на кровать, она устраивается в позе лотоса рядом с кучей одеял и, подперев рукой подбородок, вся в предвкушении застывает. Несколько секунд я думаю, с чего начать. Как передать суть дела без лишних подробностей? Звучит как полный бред. Наконец решаюсь я. Но года полтора назад я потрахался с одной девчонкой в школьном чулане. Было темно, и я даже не знал, кто она. «Ну, не такой уж бред», — вставляет Ханна. «Вполне в твоем духе. Погоди, это еще не все. Самое бредовое, когда я стал встречаться с Сикс, Выяснилось, что это она и была. Ну и она забеременела. Только она тоже еще не знала, кто я, и отдала ребенка на усыновление, причем закрытое. Ей неизвестно, кто его забрал. Получается, я вроде как отец и одновременно нет. А Сикс как бы и мать, и не мать. И мы подумали, что все наладится, и у нас получится это пережить, но, похоже, не справляемся. Она все время тоскует, и мне плохо, потому что ей плохо. А когда мы вместе, нам вдвойне хреново, так что мы даже видеться почти перестали. Думаю, она меня бросит. Кресло-мешок защищает меня от взгляда Ханны, и я сижу, уставившись в потолок. На нее даже посмотреть боюсь после того, как все вывалил. Целая минута проходит в молчании. Не выдержав, поворачиваю голову. Ханна, застыв как статуя, в ужасе таращит на меня глаза. Можно подумать, я сказал ей, что от меня кто-то залетел. Хотя, постойте, именно это я и сказал. Очевидно, Ханна в шоке. Любой на ее месте был бы в шоке. Даю ей еще некоторое время, чтобы все переварить. Она, конечно, думала, что у нас будет самый обычный разговор о том, как мы с девушкой не можем найти общий язык, и уж точно не ожидала услышать, что у нее есть, скажем так, племянник, которого она никогда не увидит. «Да уж», — протягивает она. «Вот так новости. Все и правда очень сложно». «Я же говорил». Повисает молчание. Ханна трясет головой, по-прежнему не в силах поверить. Пару раз она порывается что-то сказать, но осекается. «Ну и что мне делать?» – спрашиваю я. «Понятия не имею». В негодовании вскидываю руки. «Думал, ты мне помочь хотела. Так бы не рассказал». «Ну, я ошибалась. Это дерьмо для взрослых, я до такого еще не доросла». Запрокидываю голову. «Хреновая из тебя старшая сестра». «Хреновый из тебя бойфренд». «Я-то почему вдруг хреновый?» Выпрямившись, сползаю на край мешка. «Почему? Где я накосячил?» Она делает неопределенный жест рукой. «Ну вот, сейчас, например, ты ее избегаешь». «Да нет же, просто стараюсь не навязываться». «И как долго у вас это продолжается?» Я прокручиваю в голове те месяцы, что мы вместе. «Когда мы только начали встречаться, было классно. Потом она мне все рассказала, и я сперва вообще не понимал, что делать. Ну а уже на следующий день мы вроде как забили. По крайней мере, я так думал. Сейчас вижу, что она все время грустит и как будто через силу прикидывается веселой. И чем дальше, тем хуже. Не знаю, из-за колледжа это или все-таки дело в том, что ей пришлось пережить. В октябре я заметил, что она частенько придумывает отговорки, чтобы не видеться со мной. Контрольная, надо сочинение писать, устала. Тогда уже я сам начал избегать ее. Раз ей не хочется меня видеть, зачем заставлять?» Ханна внимательно вслушивается в каждое мое слово. «Когда вы в последний раз целовались?» «Вчера. Мы целуемся. Я-то веду себя как обычно. Однако все не так. Мы как будто уже не вместе». Она пожимает плечами. «Может, она чувствует себя виноватой?» «Так и есть. Я пытался сказать ей, что она все сделала правильно». «Тогда, возможно, она хочет обо всем забыть, а ты продолжаешь доставать ее вопросами». «Так я ни о чем ее и не расспрашиваю, ни разу не спрашивал. Мне кажется, ей не хочется об этом говорить, и я не лезу». Ханна наклоняет голову на бок. «Она 9 месяцев вынашивала твоего ребенка, отдала его в итоге на усыновление, и ты ни о чем не спрашиваешь?» Пожимаю плечами. «Да я бы спросил. Мне просто не хочется, чтобы она заново все переживала». Ханна издает разочарованный стон, как будто я что-то не так сказал. «Что?» Она смотрит на меня в упор. «Из всех твоих девушек Сикс единственная, кто мне нравится. Ты должен все исправить». «И каким же образом?» «Говори с ней, будь рядом, задавай вопросы. Спроси, чем ты можешь ей помочь. Спроси, станет ли ей легче, если вы будете разговаривать о том, что случилось». Обдумываю ее слова. Совет хороший. Даже не знаю, почему я сразу не спросил Сикс, чем ей помочь. «Как же я сам до этого не додумался?» – удивляюсь я. «Ты мужик. Тут ты не виноват. Это все папины гены». Ханна вообще-то права. Возможно, главная проблема в том, что я мужик, а мужики тупые. Выкарабкиваюсь из кресла мешка. Пойду к ней. Смотри только, чтобы она опять не залетела, придурок. Я киваю. Хане не обязательно знать, что за все время, пока мы с Сикс встречаемся, у нас не было секса. Это никого не касается. Вот черт. Об этом я как-то и не подумал. Мы занимались сексом единственный раз в чулане, и это был лучший секс в моей жизни. Если она меня бросит, больше мне такого не светит. А ведь я постоянно во всех подробностях представляю себе, что этот момент когда-то вновь настанет. И уже сам себя убедил, что все будет безупречно. Теперь перспектива нашего разрыва пугает меня еще больше. Из моей жизни исчезнет не только Сикс, но и секс. Потому что кроме нее мне больше никто не нужен. Мне крышка? Открыв дверь, уже собираюсь выйти из комнаты. «Сначала посуду помой!» Слышится сдавленный голос Чанг. «Чанг?» Обернувшись, я внимательно осматриваю комнату. Потом подхожу к куче одеял у Ханы на кровати и отбрасываю их. Чанг лежит, накрыв голову подушкой. «Какого черта?» Тыча пальцем в сторону Чанг, я поворачиваюсь к Хане. «Она была здесь все это время?» «Ну да». Хана безразлично пожимает плечами. «Думала, ты в курсе?» Я утыкаюсь лицом в ладони. «Господи, родители меня прикончат!» Чанг отбрасывает подушку и переворачивается на спину, чтобы видеть меня. «Вообще-то я умею хранить секреты. Я повзрослела с тех пор, как ты уехал. Ты мне 10 минут назад сказала, что никто не может измениться за 3 месяца». «Так-то было 10 минут назад. Человек может измениться за 3 месяца и 10 минут». Она 100% разболтает. Без вариантов. Швырнув одеяло обратно на Чанг, иду к двери. «Если хоть одна из вас проболтается родителям, я с вами больше не разговариваю». «Напугал ежа», — бросает Чанг. «Если расскажете, я перееду обратно домой». «Молчу, как рыба», —